Глава 19. «Бурхис за старшего тут. Ты и ты в помощь ему», — ткнул я на двоих гвардейцев. «Разберись с пленниками, по камерам их распихай, но не развязывай пока». «Гаррет, надо отправить отряд по подземному ходу. Мало ли, кто еще проберется по нему к нам», — советует Ригард. «Черт! Орб, бери оставшихся своих ребят и проверь. Ланчер, с ними давай, в темпе, в темпе!» «Вылазки не будет?» — переспросил десятник. «Не до нее, у нас дыра в защите». Выбираемся дружной компанией наружу. Ничего не видно. Идем на прежнее место, замковую башню, но уже без излишней торопливости. На стенах и без нас пока справляются, но еще не вступал в работу вражеский маг. Осада замка сверху видна, как на ладони, но непонятно ничего. Все затянуто дымом, который Остин тут же принялся потоком ветра сносить в сторону. Вражеский маг, а может и алхимия какая, не давали иссякнуть дымному потоку, но проскользнувшая во время сноса дыма картина боя показала, что враг уже спешился и в данный момент штурмует стены или готовится к этому. Мост я не увидел. «Остин, резче надо действовать. Ворвется сотня человек на стены, будут проблемы», — волнуюсь я. «Скоро им в тыл ударят», — сообщил приятную новость Остин, на секунды замерев, видимо, для связи по амулету с Алмуром. «Хорошо бы». Я попробовал ударить молнией наугад в дым в сторону осаждающих. Ноль эмоций со стороны врага. Тем временем раздался шум в районе стен, но что там происходит, не вижу. «Как они там не задохнутся-то?» — подумал я про атакующих. Да и про защитников тоже. Внезапно Остин покачнулся и упал. Невесть, откуда взявшаяся мелкая морозная крошка ударила по нам. Тут же прилетела в открытое пространство донжона, где мы стояли, шрапнель из камня, и щелкнул, разряжаясь купленный в гильдии амулет от дальних атак. Я стоял на первой линии, и меня снесло ударом прямо на Ригарда и Джуна, находящихся за моей спиной. Оба упали, тоже получив свою порцию камней. «Остин, бей!» — закричал я в бешенстве. «Их трое! Я еле держу защиту на стенах!» — покачал головой маг. Весь продуманный план защиты рушился на глазах. Прорыв через подземный ход, затем куча вражеских магов, полное бессилие Остина перед ними, застрявший неизвестно где засадный отряд, да и ополовиненный отряд для вылазки уже и так страшно выпускать. Стоять и ждать? Да ну на! «Ригард, давай пощиплем, как хотели врагов за вымя». «Дымно там, ничего не видно», — засомневался тот. «А мы на ощупь. Может, и не увидим никого из врагов, но если нащупаем...» Но и этим планам не суждено было сбыться. Едва мы построились для вылазки, причем в первой линии стояли мои Тарак, Джун и Кант, а мы с Ригардом у них за плечами, как произошел прорыв во двор замка. Прямо на нас со стен скатились по ступеням лестницы несколько кочевников с узкими кривыми мечами и хорошей металлической броней, что автоматически заставило меня ударить молнией. Расстояние было несколько метров, и пяток зажаренных нападавших рухнули на землю, дымя раскаленной броней. Тут же, справа от ворот, с лестницы сначала скатился мой наемник уже без оружия, а за ним с криками показались люди Готриба, судя по цветам одежды. Я кинул молнию и им, но уже с худшим эффектом. Видимо, сработали амулеты. В бой вступила моя четверка гвардейцев, уверенно тесня соперников. «Всем на стены!» — закричал Рауц, и два десятка готовых к вылазке его подчиненных шустро полезли на стены. Вжух! — сработала еще раз катапульта. Или трибушет. Моля, они сейчас нашу конницу зацепят. Появится же, наконец, она когда-то. «Прекратить стрельбу!» — отдал я команду обслуги боевых механизмов. «Гаррет, там среди пленных был маг, он ударил по Бурхису!» — услышал я голосок Пен за спиной. «Ты почему одна? Где твоя тройка охраны? Быстро в замок!» «Охрана помогает с пленным магом разобраться, не переживай, они справятся. Тебе помочь?» «Пен, 10 секунд, и тебя тут нет, иначе выпарю», — слишком спокойно сказал я. «Ой», — пискнуло непослушное, но храброе создание и исчезло в замке быстрее, чем я моргнул. Голова прояснилась. Я мысленно представил себе общую картину боя. В подвале 7 нападавших и 5 моих солдат, но там враги связаны. Правда, есть маг, вырубивший Бурхиса, но он, я так понял, тоже уже не опасен. Орб со своими ребятами непонятно где в подземном лазе, но там парни тертые, и их 8 человек и маг-ланчер. Остин наверху держит 3 вражеских магов. Не знаю, как у него дела, но новых магических атак врага не вижу. Засадный полк в 3 с лишним десятка конных, и маг Алмур неизвестно где. Скорее всего, у них проблемы, раз до сих пор о них не слышно. 2 десятка вместе с сотником Рауцем отвоевывают стены обратно. Моя четверка гвардейцев помогает им с другой стороны. И я, одинокий недомаг, недобоец в резерве. Ах да, пион еще мощная ударная сила. Враг сдохнет со смеху. Теперь по сопернику. Вылазка в наш тыл провалилась. Захвачен барон и некий маг с ним. Остальные их маги пытаются бороться с моим Остином. Отряды наемников и баронские воины штурмуют стены. Ворота пока не трогают. Бух! Раздался удар по воротам с противоположной стороны. «Накаркал», — мелькнула мысль у меня в голове. Пара бойцов в башнях при воротах стреляют из арбалетов в дым. Спокойно сажусь на своего дареного коня, вытаскиваю фамильный папин меч. Он уже привычно сидит в руке, как влитой. Пока ворота держатся под ударами, от нечего делать пробую сдуть дым, но сил маловато. Тогда я переношу точку приложения сил за ворота и пытаюсь нагреть воздух, и, о чудо! Дым медленно поднимается вверх, открывая вид на поле боя для обоих стрелков в башне. Удары в ворота тут же прекращаются, а к лязгу мечей на стенах прибавились крики боли за воротами. Но ворота уже никакие. Еще один удар, и в проявившийся пролом просунулся нос тарана, который тут же исчез, а в дыру полезли, держа щиты размером в свой рост, враги. Удары молнией, а потом еще и звуком, нашли свои цели, и я, бодро двинув коня к пролому, приголубил сначала одного, затем другого врага мечом. Те, недобитые магией, не сильно-то и были против. «Гаррет, мы тут!» Слева и справа выросли фигуры моей гвардейской четверки. Джон и Кант с копьями, добытыми не иначе, как у противника. Следующая порция врагов была сильно жиже. Всего трое. Видно, моя магия и работа арбалетчиков в башнях дали свои плоды. Ворота уже не открыть, и я спешиваюсь, а затем продираюсь наружу замка через дыру. В обозримом пространстве врагов не видно. Я начинаю нагревать воздух слева, а затем справа, и поднявшийся дым обнажил еще 5 метров замковых стен. «Налево или направо?» — спросил я у своих телохранителей. «Лучше назад в ворота. Вдруг кто прорвется в замок?» — советует Джун. «Гаррет, командуй!» — кричит где-то сзади за воротами Бурхис. Выглядываю и вижу четверку солдат и окровавленного, но уверенно стоящего на ногах старика. «Двоих гвардейцев ко мне, двоим пионовским охранять вход в замок!» — недолго думаю я. «Парни, оба вправо! Бей, руби, кали! Джун, Тарак, налево!» «Бреду за ребятами, сзади!» Сил нагревать воздух уже нет, поэтому идем на ощупь, в дыму. Дым оказался не едким. Это, скорее всего, и не дым вовсе, а туман. Дышим мы спокойно. Вижу лестницу, приставленную к стене, и двух раненых кочевников, оказывающих себе медицинскую помощь. Два удара копьем, и мы бредем дальше. Вдруг на той стороне рва раздались вопли. Тут же дым начал быстро рассеиваться, и я огляделся. Вижу свою конницу. Почему-то без коней, а пехом. Рубит и колет врагов, в основном кочевников. Алмур фигачит огнем в бугорок около леса, но волна огня гаснет. Явно там засел маг. Со стен скидывают нападавших, но и мои бойцы изломанными куклами лежат внизу. Живы или нет? Надо смотреть, но врагов заметно больше. Слева, тоже за рвом, вижу орба с 5 бойцами. Черт, не иначе потери. Они рубятся с кучкой баронских мечников, и, несмотря на двукратное преимущество тех, уверенно побеждают. 2 мощных громовых удара откуда-то сверху, и парочка проплешин на лугу приобретает глубину. Пространство вокруг наполняется предсмертными криками. Остин, наконец, разбил магов осаждающих, но передохнуть не могу. На нас бежит 10-1,5 разной степени израненности врагов, но силы мага уже вернулись ко мне, и их хватает на воздушный удар. Почему не молния? А я уже уверен в нашей победе, и терять добычу в виде рабов не хочу. А молния уж очень разрушительно может ударить. Упс, переоценил я себя и свои силы. 5 человек осталось в строю, и мы схлестнулись с ними на мечах. Отмахиваюсь от одного удара, тут же получаю 2-й, чуть ли не разрезавший мне ногу пополам. Боли почему-то нет, хотя так и должно быть, ведь работает амулет малости на обезболивание. Но стоять на больной ноге не могу, и, покосившись, падаю на землю, успев подрубить уже лежа кому-то конечность. Бой закончился для нас. Джун и Тарак выжаты до предела, и в крови неизвестно чьей. Своей или чужой. Впрочем, я помочь им не могу все равно. Сил хватило только на то, чтобы себе кровь остановить. Откидываюсь на стену замка и наблюдаю разгром врага. Вышедший из боя с магами Остин зол и бьет даже по раненым. Джун, опираясь на обломок копья, пытается сделать себе перевязку. Тарак уже давно с мечом. Где его копье, непонятно, но он хотя бы цел, судя по довольной морде. Вижу мостки через ров. Не ров, а недоразумение. Мы его спокойно форсировали. И враг тоже. На кой он нужен? «Гаррет, ты жив?» «Ну и славно. — слышу голос Ригарда за спиной. «Нас без соли не сожрать, а они не захватили!» — устало шучу, но никто не смеется. «Господин барон!» — мнется на той стороне баронет Борт-де-Тон. «Попали в засаду, вернее, нам путь преградили деревья. Пришлось спешиться и бежать пару километров в амуниции». «Забей! Непростой нам соперник достался, опытный. И как мало я от него отбился!» — снисходительно махнул рукой я. Из крепости потянулись мои наемники. Помогать вязать врагов конному отряду. Делать мне тут нечего, пойду в замок. Хотя вон орб с ланчером идет, надо поспрашать их. «Ланчер, в темпе сюда! Надо помощь оказать! Орб, доложи обстановку!» Ход заканчивался в рве чуть выше воды. Там нас ждала парочка солдат, но ланчер снял их магией. Вылезли и тут же были атакованы, но отбились. Оставил двоих караулить вход, а сам пошел на звук битвы, в дым. «То есть потерь нет?» Переворачиваясь на бок для приступившего к лечению ланчера, спрашиваю десятника. «У нас нет. Сами зарубили около полутора десятка разных солдат». «Молодцы!» — хвалю их и командую ланчеру. «Джуну помоги, потом остальным, кого встретишь». «Исчерпался на часок я. Джуна подлечу, а потом сил не будет. Ваша нога уже в норме, порез глубокий был, но зарастил. Шрам останется, конечно», — оправдывался Макраб. Нога уверенно держала мой вес. Боли и раньше не было, но ступать было боязно. А надо. Шрамы? Что, я себе шрам не сведу? А может, и не сведу. Мужиков украшают шрамы, если они не на заднице, конечно. Захожу через сломанные ворота во двор замка и сталкиваюсь со злым, еще не отошедшим от боя Остином. Но, увидев меня, он весь свой запал теряет. Стыдно ему. «Три мага было. Рангом 10-13 примерно. Я двоих убил, и кто-то еще одного». Оправдывается он, стараясь не смотреть мне в глаза. «Четыре было. Еще одного я оглушил. Он, как очнулся, чуть Бурхеса не кокнул, уже связанный. А третьего убил Алмур. Недооценили мы их». «Моя вина. Надо было бить на опережение всех, до кого дотянулся бы. Опять виноватится он». «Забей, помоги раненым. Готрибы ждут тебя», — утешил я мага. «Что, и барона отдашь?» — ощерился Остин. «Продам или сменяю? На кой он мне?» Но в живых его оставлять не хочу, поэтому после допроса кончай его. «Мне б жену забрать с дочей, а потом можно ее убить. Да и бабы эти его не нужны, но тебе их хоть продать можно в рабство, а барон может претендовать на земли, тут ты прав». Беседуя таким образом на светские темы, мы подошли к замку, и я был атакован ураганом по имени Пён. «Вот ты гад какой, весь в крови! Зачем сам полез? Что, больше некому? Этот порез откуда?» Задавала тысячи вопросов жена, стуча своими кулачками по груди и иногда подпрыгивая по макушке. «Некому. Веришь, стою один перед воротами, их вот-вот сломают, и думаю о твоих красивых глазах. Героически хвалюсь перед женой, ощущая наступивший откат от боя». «А где твоя гвардия была?» — зло сказала Пён и так посмотрела на Ригарда, что тот стал меньше раза в два. «Они вовремя успели, встали рядом, бились потом мы вместе. Ты давай в замок иди. Я навещу пленных». Против ожидания жена не стала спорить, а еще раз зыркнув на Ригарда, гордо удалилась. Спустились в подвал, и первое, что увидели, — труп мага в клетке. «А что мы могли сделать?» — оправдывались гвардейцы орба. «Он опять очнулся, а мага рядом нет. Пришлось резать». «Проехали». «Так, где тут Готрип?» — отмахнулся я. «Подумаешь, убили. Помер Максим, и хрен с ним. Сам барон не впечатлил. Грязный, израненный, с одним открывающимся глазом. И что Артина в нем нашла? Зажился ты на свете», — обращаюсь, присев на корточки к лежащему связанному барону. «А ты далеко пойдешь, мальчишка», — усмехнулся окровавленными губами тот. «Где моя жена и дочь?» — вступил в разговор Остин. «Знал бы, что это твои, не тронул бы. А так моя жена тебе правду сказала. Она и занималась продажей у нас. Не достать тебе их с того берега. Не любят наших магов-теократы. Ничего. Ты, я знаю, моей пользуешься», — просипел пленник. «На кой их рядом посадили?» — поморщился Остин. «Хотя тут такая суета была. Ну да ладно». «Смешной ты. Да не успели они в теократию добраться. Дам контакты тебе их нового владельца. Они еще в сторону границы движутся. Если жену и дочь отпустите», — посулил барон. «Отпущу, если отдашь его семью», — подтвердил я. «По моим прикидкам, они уже прошли степи, скоро будут в нашем главном порту, на берегу океана». «В Карасте?» — перебил Остин. «Да, гильдия магов там есть. У меня есть связной камень. Артефакт стационарный, нашли вы его уже, думаю. свяжешься с бароном Азаларом. Дрянной человечишка, но деньги любит. И маг связной от гильдии. Дашь две цены, он тебе и вернет пленников. Их, я понимаю, тайно везут, — уточнил Остин. С чего ему бы мне верить? Заедешь в банк, отдашь деньги нужному человеку, и все. Остальное не твоя забота, — упорствовал Готрип. Он скажет кому. Город, это, мне уехать срочно надо в порт. А я тебе обещал. Отпустишь? — бил копытом Остин. А зачем? Ты же раз в день связываешься с портом. Неужели за тебя некому заплатить? Точно. Я пошел наверх, к связному камню. Заторопился муж и отец.